Метя в немецком детском саду. Обучение немецкому и способность чувствовать мир на другом языке. Митеньке было 5 лет. В России я наняла ему учительницу, и он мог, переступая свое стеснение, кое-как начать разговаривать с Максимилианом по-английски. Но находиться на территории Германии без немецкого языка было совершенно невозможно. Я знала о том, что существуют разные системы погружения, когда у ребенка нет доступа к тому, чтобы говорить на своем родном языке какое-то количество времени в день. Это жестокая практика, но она работает совершенно феноменально. И на удивление детский садик находился за углом нашей улицы Убедеклаузе. Надо было выйти из дверей, повернуть налево, и буквально через 2 дома на следующем повороте стоял очень красивый частный 4-этажный особняк. Вот там, в большом саду на 1-м этаже, находился детский садик. Я долго мучилась перед принятием решения, но все же привела в него Митю. И минимум 3 раза в день я ходила и раздвигала прутики в заборе, подсматривала за тем, что происходит в саду. Все дети общались, играли, бегали, смеялись, а мой Митя сидел отшельником и играл с машинкой или еще какой-нибудь игрушкой, которую он взял из дома. Это всегда была одна и та же картинка. Иногда он сидел в отдалении и просто смотрел на детей и слушал их. Не могу описать, как я страдала. Я сказала Максу, что это идиотская система, что она вообще нифига не работает, надо срочно что-то делать. И именно в тот вечер, когда я призналась Максу, что больше не могу так мучить Митю, что его надо вытаскивать из этого дурацкого сада, к нам в гости пришли сестры Максимилиана, Мария и Ими, и с ними наша мамочка, баронесса Ноэ фон Нортберг. Все пришли, уютно уселись у камина, стали радоваться каким-то сладким лакомствам. Витенька тоже сидел вместе с нами, все говорили на немецком языке. Мне было непросто, потому что половину я не понимала, хоть и ходила в школу. И вдруг, представьте себе мое удивление, ни с того, ни с сего ребенок в диком темпе начинает говорить на чисто немецком языке без акцента. Он говорит на такой скорости, что даже они ничего не понимают. Он ему говорит, что-то доказывает, что-то показывает, и мне начинает захлестывать восторг и мой темперамент. Я включаюсь в разговор, и в это время... Мудрая Мария Шелл медленно и властно кладет свою руку на мою. Я поворачиваю на нее голову и понимаю, что мне нужно срочно заткнуться, чтобы я не сбила этот поток, когда ребенок вдруг сам может осмыслить то, что он говорит на новом языке. Это был такой шок для всех. Как и обещали в книге, прошло ровно 3 недели. И Митя заговорил на немецком. Он все равно не очень-то дружил с другими детьми, потому что был выращен бабушкой и в детский сад никогда прежде не ходил. Как маленький принц, он жил своей удивительной, знакомой и присущей только ему жизнью. Но теперь в нее добавилась способность чувствовать мир на немецком языке.